Глава 10. Больше мне ничего услышать не удается. Драконам надоедает плескаться в воде, и они плывут обратно, наконец-то оставляя меня одну. Еще какое-то время я продолжаю изображать статую, сидящую на камне, а потом медленно сползаю вниз в воду и двигаюсь к ступеням. Должна ли я рассказать ректору о том, что услышала? Не уверена. К тому же, скорее всего, он с самого начала был в курсе. Я нахожу этому все больше косвенных подтверждений, спеша в свою комнату. Одно из них, что Аурон Дагар позволил ревизору вмешаться абсолютно во все дела Академии, даже не связанные с финансами напрямую. Я продолжаю думать об этом, просушивая свои густые волнистые волосы, сидя перед маленьким камином, перебирая струящиеся черные пряди, пытаясь успокоиться. Как со всем этим связан убийца моей подруги? Значит ли это, что Грегор Ашхар знает, как на самом деле она умерла? И еще более пугающее, как сам Грегор со всем этим связан? Мои губы беззвучно шевелятся, когда я мысленно обращаюсь к Алайе. «Ты хочешь, чтобы я докопалась до правды, милая?» И я обреченно прикрываю глаза, когда мне слышится тихое в ответ. «Да». Следующая рабочая неделя проходит практически идеально. Я умудряюсь приходить на завтраки, обеды и ужины первой и уходить оттуда сразу же, как только в столовую заходит дракон. Он выглядит надменно и равнодушно, но я отчетливо читаю в черных мерцающих глазах угрозу разъяренного хищника. Грегор Ашхар прекрасно видит эти уловки, и его взгляд красноречиво обещает наказать меня за каждую из них. Дни напролет я провожу в хранилище книг и на этот раз действительно занимаюсь каталогом. Я спешу найти хоть какую-то зацепку, которая укажет, как можно зарядить мой артефакт. В своем мире я никогда не любила уроки физики, но даже я знаю о том, что такое аккумулятор. И если предположить, только предположить, что я найду любой другой заряженный артефакт, возможно, у меня получится подзарядить от него мой. На это меня натолкнула информация, найденная в одном из древних талмудов. Заканчивается вечер пятницы, раскрасив небо над Академией в малиново-синие цвета заката. Единственное, что мне нравится в новом мире, — это ночь. Когда она настает, на небе появляется огромная луна серебристо-голубого цвета, а звезды здесь гораздо крупнее наших, и они похожи на сияющие бриллианты на опрокинутом бархатном покрывале. Я улыбаюсь, предвкушая завтрашние выходные, ведь это означает, что целых два дня я не буду видеть дракона. Его парализующий властный взгляд, следующий за мной по пятам, куда бы я ни пошла, пугающую темную ауру, давящую, требующую подчиниться. Но улыбка сползает с лица, когда секретарь ректора находит меня в тот самый момент, когда я прощаюсь с Фабио и уже собираюсь выходить из библиотеки и сообщает, что мне велено явиться в кабинет Грегора. «Он желает, чтобы вы немедленно приступили к работе его личной ассистенткой», — говорит Девон и добавляет, глядя на меня с сочувствием. «Матильда, кажется, лорд Ашхар весьма зол. Вам стоит поспешить». Фабио тоже смотрит, но молчит. Лишь в зеленых глазах мелькает чувство вины, а может, мне только так кажется? На мгновение становится горько от осознания того, что ни один из мужчин, этих или других на Араксе, не способен защитить женщину от дракона. Эта раса давно прогнулась под своих завоевателей, и теперь им только и остается, что стоять и смотреть. Или приспосабливаться, как Фабио. Их сочувствие мне точно не поможет, а ничего другого я и не жду. Кивнув мужчинам на прощание, я выхожу прочь, вспоминая первое правило, выученное в пансионе. Рассчитывать можно только на себя. Но внутри я далеко не так спокойна, как хочу казаться, потому что боюсь даже представить, в чем будет заключаться эта работа. И главное, чем закончится наша встреча в его кабинете в третий раз. Должна ли я буду снова ночевать в голубятне или... Когда я вхожу в кабинет королевского ревизора, то растерянно замираю. На первый взгляд он кажется абсолютно пустым. Но Девон не стал бы так шутить, а это значит, дракон находится на балконе. Обычно тот скрыт за портьерами, но сейчас на улице существенно потеплело, и, видимо, лорд Ашхар решил насладиться видами закатного неба, раскинувшегося над Академией. Грегор опирается руками на каменные перила, на правой сверкает неизменный магический перстень — Джейсар. Серебристые волосы едва заметно развиваются на легком ветру и мерцают в свете ночного светила. Черная рубашка обтягивает широкие плечи и мощную спину, контрастируя с ними, как день и ночь. Он и есть эта тьма, потому что Грегор Ашхар — теневой дракон. Я вижу чеканный хищный профиль, слепленный, кажется, с лика древнего божества. Темные брови в разлет, сейчас отчего-то нахмуренные, острые скулы и плотно сжатые губы. Эта красота холодная и безжалостная. Я знаю, что в ней нет тепла, нет сострадания. Но для других девушек Архы дракон — их главный бог. И сейчас я как никогда их понимаю. Дракон явно заметил мой приход, потому что бросает отрывисто, даже не оборачиваясь. «Заходи». На негнущихся ногах я медленно приближаюсь и останавливаюсь в дверях. Даже этот кабинет, где меня ставили на колени, прижимали к двери, кажется мне сейчас безопаснее балкона. «Ближе». Он бросает в меня короткие отрывистые слова, и мне внезапно становится страшно. Я ведь с самого начала, еще когда шла сюда, знала, что ничего хорошего не услышу, да? Выхожу на балкон и останавливаюсь в двух шагах от него. Вблизи он производит еще более сокрушительное впечатление. Он действительно очень высок и силен. Его бешеная энергетика прошибает меня насквозь, давит своей опасной близостью, подчиняет. Так как он теневой дракон, магия у него тоже темная. Он самый опасный из них, самый непредсказуемый. Грегор одним слитным, незаметным глазу движением отталкивается ладонями от балюстрады и плавно разворачивается ко мне. Нависает, пугает своим молчанием, наслаждается моей паникой, а потом начинает медленно обходить со спины. Теперь я не вижу его в полосе своего зрения, и это изрядно нервирует. Зато обостряются до предела другие чувства — обоняние, слух. Дракон двигается абсолютно бесшумно, поэтому я вздрагиваю, когда над моим ухом раздается его низкий хриплый голос. «Что ты видишь, Тиль?» «Что?» Я дергаюсь, пытаясь развернуться и взглянуть ему в лицо, но мне не дают этого сделать. На плечах капканом сжимаются мужские пальцы, заставляющие стоять неподвижно, и тот же голос вновь задает мне странный вопрос. «Так что ты видишь? Посмотри внимательнее». Пальцы на плечах сжимаются чуть сильнее, ощущаясь раскаленным клеймом. Каждой клеточкой своего тела я чувствую присутствие рядом опасного хищника, жар его сильного тела. Он стоит совсем близко, настолько, что я ощущаю его дыхание на своих волосах. «Я...» «Вижу закат над Академией», — отвечаю я после недолгой заминки, не понимая, чего на самом деле он от меня хочет. «Сегодня он особенно красив, и звезды такие яркие», — добавляю я и замолкаю. Грегор тоже молчит, заставляя меня нервничать все сильнее. Мне не нравится его вопрос, не нравится его молчание, не нравится ситуация в целом. Я не могу предугадать ее дальнейшее развитие, но чувствую какой-то подвох. «Что вы?» — решаю я, наконец, нарушить затянувшееся молчание. «Я могу дать тебе все это», — резко перебивает меня дракон. Тон его голоса ощутимее меняется, в нем появляются жесткие нотки. «Это небо и эти звезды. Превратить их в бриллианты и осыпать с ног до головы. Будешь любоваться и днем, и ночью. Какого хрена ты отказываешься от своей роли быть моей Архой?» Он резко разворачивает меня к себе. Неожиданная перемена в его настроении и грубость пугает меня. Я не знаю, как реагировать, что вообще думать. Он считает, что роль Архи романтична? Серьезно? Быть штатной любовницей при жене — это почет? Раздвигать ноги, когда господин прикажет высшее счастье? И все это ради каких-то звезд, бриллиантов? Или он сейчас пытается меня просто купить? Я набираю в легкие побольше воздуха, чтобы дать ему достойный ответ, но не успеваю. «И что, мать твою, ты делаешь в той лавке белья по выходным? Тебе нужны эти вещи, женские шмотки? Отвечай!» Дракон стряхивает меня, как тряпичную куклу, нависает надо мной, пугает, давит морально. «Я просто там работаю», — отвечаю я тоже, начиная заводиться и едва сдерживаясь, чтобы не послать его к чертям. Знаю, что это мне не поможет, а сделает только хуже, спровоцирует его. «Работаешь?» Дракон проходится по мне каким-то новым взглядом, и глаза его зло сужаются. Ртутный зрачок колет иглой. «Кем?» — буквально рычит он. «Консультантом, конечно же. Кем еще там можно работать, по-вашему?» Между нами повисает звенящая тишина. Я смотрю на него, стоящего напротив ночного светила. В его серебристом ореоле волосы дракона мерцают потусторонним светом, тогда как лицо остается в тени. Глаза похожи на бездну, закручивающуюся воронками внутрь, утягивая меня за собой. Он кажется падшим ангелом, пришедшим забрать мою душу, и я застываю, не дыша. «Ты больше не будешь там работать!» Зло цедит он сквозь стиснутые зубы. «Тебе понятно?» Я молчу. «Отвечай!» Дракон едва сдерживается, недовольный моим упрямством. «Нет, вы не смеете указывать мне, как проводить выходные. Устав Академии разрешает». «Нахрен мне сдался этот устав!» Рычит дракон угрожающе. «Я заменю в нем каждый пункт, если мне будет нужно». В его глазах сверкают хищные звезды, и я отчетливо понимаю — он действительно сделает это, наплевав на остальных сотрудников. «Хочешь проверить?» Дракон ждет моей реакции и явно предвкушает мое поражение. «Нет», — отвечаю я, сама не веря, что произношу это. «Меня оправдывает только то, что я думаю сейчас о других. По выходным в городе подрабатываю не только я». «Правильное решение, Тиль». Довольный вкрадчивый голос дракона проходится горячим бархатом по моим оголенным нервам. «Мне нравится, когда ты послушная девочка», — шепчет он, отпуская мои плечи и перемещая руки на спину. Мучительно медленно скользит горячей ладонью вниз, наслаждается, смакует каждую секунду. Думает, что раз я послушалась в одном, то сдамся ему окончательно. «Рано или поздно ты поймешь, что всегда будет так, как я хочу». Темный шепот раздается над моим ухом, вибрируя нотками едва сдерживаемой страсти. Мужская ладонь ложится на поясницу, по-хозяйски подтягивая меня к себе, вжимая в свое напряженное тело. «Ты сводишь меня с ума!» Его хриплый голос гипнотизирует, завораживает своим вишневым ароматом. «Дурманишь почище вина. Скажи мне, Тиль, кто ты на самом деле?» О чем именно он спрашивает? Я вдруг понимаю, что ситуация на балконе стремительно накалилась. Как? Когда? И упираюсь ладонями в грудь дракона, отлитую, кажется, из цельного куска камня. «Пустите!» Я смотрю на него сверху вниз и с ужасом вижу, что он медленно качает головой и усмехается. Так искушающе, порочно, что по позвоночнику у меня рассыпаются горячие искры. «Ты ведь хочешь этого сама?» Пламя в черных глазах похоже на ад, в который он хочет увлечь меня за собой. У меня остаются считанные секунды, чтобы что-то придумать. В голове проносится масса вариантов развития событий. «Не то, все не то!» С отчаянием понимаю я. Время идет уже на доли секунд, когда меня, наконец, осеняет. Шок. Вот то единственное, что я могу использовать. И буквально за миг до обрушивающейся на меня лавины страсти решаюсь.